Глава вторая. Наискосок от нашего четырехэтажного дома находился крытый бассейн и, похожий на средневековый готический замок, знаменитые Тюфелевские бани, дивный памятник советского конструктивизма. В бане ходили всем районом, покуда в жилые дома не провели горячую воду. И мама рассказывала, что после войны там давали огромную ценность – кусочек мыла, которым надо было и помыться, и постирать, и домой унести обмылок. А бассейн был первый в советской Москве, и по этой причине попасть в него было невозможно. Однако у маминой одноклассницы там работала уборщица ее мама, и девочек иногда пускали поплавать ночью. Так мама научилась в бассейне плавать, и впоследствии хотела, чтобы я тоже научился, но ничего из ее затеи не вышло. Когда молодой нетерпеливый тренер увидел, что один из мальчишек не отрывает ноги от дна, а, согнувшись, идет пешком по лягушатнику, он рассвирепел. «Ляг и почувствуй воду! Вода сама тебя держит. Люди тонут, потому что не знают, что умеют плавать». Но я не верил ему, и тогда он бросил меня в бассейн для взрослых на глубину 4,5 метра, где плавали глухонемые. «Плыви! Все люди умеют плавать!» Вопреки ожиданиям, я не поплыл, а стал захлебываться и тонуть. Тренер пихал мне шест и на меня орал. Глухонемые отчаянно жестикулировали, а я никак не мог за шест ухватиться и шел ко дну. Тренеру ничего не оставалось, как прямо в одежде за мной нырнуть, а потом делать искусственное дыхание, и после этого родители от меня отстали. Однако острое ощущение воды как угрозы во мне поселилось, мешаясь с нежностью и сочувствием. Я понял, чего я не хочу, не могу вынести — насилие над водой и над человеком, который в ней оказался. Позднее я написал об этом небольшой, очень странный для самого себя рассказ «Все люди умеют плавать», использовав единственную привилегию пишущего человека — обращать свои неудачи в слово. Автозаводская была причиной и местом многих моих будущих увлечений, от того ли, что она была очень тесной, угрюмой, или это было свойство моей натуры, пробужденное бабушкиными рассказами, но с самых малых лет мне всегда хотелось вырваться оттуда и узнать, что находится за пределами видимой местности. Мое путешествие было вглубь земли. Первое путешествие в ту самую таинственную бетонную будку, что стояла напротив наших окон и в раннем детстве пугала тем, что именно в ней, по рассказам больших девочек, обитала красная перчатка, которая должна была задушить сначала моих родителей, потом бабушку и сестру, а затем и меня самого. Жуче всего было именно от последнего места в этой очереди, и ночами я не спал и слушал, как красная перчатка придет. Когда я стал чуть старше, то, преодолев страх, спустился по шаткой лестнице в темноту будки и, пройдя по горизонтальному подземному коридору, очутился перед закрытой дверью, толкнул ее и попал в просторную комнату. Фонарик выхватил картинки на стенах, людей в противогазах, грибы ядерных взрывов, носилки. Это было бомбоубежище, построенное во времена Карибского кризиса. Я выскочил наружу, испытав приступ клаустрофобии. Наследственной болезни жителей нашей спертой местности, и отныне всячески под любыми предлогами старался ее покинуть. Говорил бабушке, что иду гулять, а сам садился на автобус или троллейбус, останавливавшийся возле дома, и долго ехал до конечной остановки. Названия были написаны крупными буквами рядом с номерами автобусов и звучали загадочно и влекуще. Улица Нижние Поля, улица Верхние Котлы, рыбкомбинат номер 40, больница номер 17, Нагатинская пойма, Карачарова. Так я ребенком изучал большую таинственную Москву, потом точно так же стал осваивать метро и автозаводское, постепенно, наяву, превращалось не только в место жительства, но в точку начала пути возвращения, и все, что находилось извне, казалось интересным, волнующим. Нечто подобное происходило и с моей старшей сестрой. Она готовилась поступать на географический факультет, и на стене в нашей комнате висели две большие карты — СССР и карта мира. Сестра заучивала названия, которые должна была сдавать на экзаменах, а я глядел на карту своей родины, испытывая невероятную гордость от того, что живу в самой большой, счастливой и свободной стране мира. И мне хотелось объездить ею всю, все увидеть, запомнить, побывать на Карпатах и на Курилах, на Ямале и на Памире, а потом путешествовать дальше по всему миру, пока еще частично враждебному ей, но должному однажды признать ее превосходство. И странным образом мне хотелось присоединить к СССР еще какую-нибудь территорию. Велика была моя страна, но ей не помешало бы стать больше. Особенно нравился мне похожий на тигра скандинавский полуостров, а еще почему-то Иран. Это было бы как продолжение игры в ножики, которой мы были в автозаводском детстве увлечены. Чертили большой круг, делили его на равные сектора, а потом нападали друг на друга, отрезая у соседей куски земли, заключали договоры, а потом их нарушали. И никто за пределами игры не обижался. Такими были ее правила.